27 февраля 2017 года, 14:45, Российская Федерация, Московская область, полигон Кубинка. Полковника Катукова привезли в хорошо известное ему место, на танковый полигон в Кубинке. Первым делом ему выдали теплый зимний, неожиданно легкий танковый комбинезон с соответствующими званию погонами, зимние ботинки и шлемофон на меху. Это было хорошо, поскольку Михаил Ефимович в своих хромовых летних сапожках уже через 5 минут на 20-градусном морозе начинал давать дубака. Потом в раздевалке ему показали железный шкафчик с табличкой «Полковник М.Е. Катуков». Такая же бирка красовалась на левом нагрудном кармане комбеза. Дав переодеться, его отвели в класс, где толстый командир с одной звездой на двухпросветных погонах, майор, как подсказал сопровождающий, наскоро пробубнил ему правила техники безопасности и дал расписаться в каком-то журнале. После инструктажа сопровождающий, который привез Катукова с дачи президента, передал его местному особисту, который отвел Михаила Ефимовича в отдельную комнату под названием «Курилка». Там его уже ожидали 3 молодых парней в таких же танковых комбинезонах, как на полковнике. «Знакомьтесь, товарищ Катуков», — сказал особист. «Это наш лучший экипаж. Старшина Кирьянов, командир танка, младший сержант Матвеев, наводчик, рядовой Бакрадзе, механик-водитель. Все 3 контрактники, по-вашему, сверхсрочники. Можете быть с ними вполне откровенным. Товарищи прошли специальные отборы, признаны годными для работы с представителями СССР. Оставляю вас на их попечение. Они вам покажут самый настоящий мир танков». «Товарищ полковник», — спросил старшина, когда особист вышел, «а вы тот самый Катуков, который Михаил Ефимович?» «Да, тот самый. Другого нет». «Ничего не понимая», — ответил полковник. «А что, это имеет какое-то значение?» «Для меня имеет», — ответил старшина. «Прадед у меня, товарищ полковник, с вашей 1-й гвардейской танковой армией пол Европы прошел. От Москвы до Праги. Так что нам с вами сам Бог велел». «Так ты что, старшина, и в Бога веришь?» — удивленно спросил Катуков. «На войне атеистов нет», — ответил старшина и загадочно добавил. «Не так важно, веришь ли ты в Бога, как то, верит ли Он сам в тебя». «Идемте, товарищ полковник, покажу вам в деле воплощенный в металл ужас панцерваффе». «Выражайтесь яснее, старшина», — уже выйдя на улицу, раздраженно сказал Катуков. «Что такое панцерваффе и что за ужас?» «Панцерваффе — рот войск в вермахте, по-немецки дословно, бронированное оружие», — пояснил старшина Кирьянов. «Курируется лично Гитлером и является его любимой погремушкой. А их ужас? Да вот он, товарищ полковник, перед вами». Они вошли в танковый парк. Ворота боксов были раскрыты. Внутри, урча дизелями на холостом ходу, стояли танки. Нет, не так. Танки. Катуков подумал, что будь он немецким танкистом, то он действительно бы испугался этой бугристой, как у доисторического ящера, брони, этой приплюснутой башни и широких гусениц, что придавало машине вид присевшего, изготовившегося к прыжку хищника. А самым главным была длинноствольная пушка, считай, что корабельного калибра. Судя по всему, эта зверюга была создана для того, чтобы бороться с себе подобными. И танки 40-х годов 20-го века для нее были только на один зубок. Катуков положил руку на остро скошенный лобовой лист и ощутил мелкую дрожь, работающего на холостых оборотах двигателя. В воздухе пахло разогретым маслом и сладковатым солярным угаром. Рядовой Бакрадзе поднялся на броню, сдвинул в сторону люк механика-водителя в центре корпуса и скользнул на свое место. Газанув пару раз для пробы, Он вывел танк из наполненного сизым соляровым угаром бокса на площадку перед воротами. «Значит так, товарищ полковник», — обратился к Катукову старшина. «Сейчас вы садитесь на мое командирское место, и Сережа потихоньку отвезет нас на исходную. Там ребята сделают вам вывозной и покажут мастер-класс». «А вы, старшина?» — неожиданно хрипло спросил Михаил Ефимович. «Для четырех человек внутри места нет», — ответил старшина Кирьянов. «Поэтому до исходной я буду на броне, а потом Сережа начнет исполнять свое родео. Так что я лучше пешком постою. Да вы не бойтесь, товарищ полковник, вам ничего делать не придется. Сидите и смотрите. Ребята выучили это упражнение как таблицу умножения. Когда вернетесь, будете знать, о чем спрашивать. Ну что, по коням?» «По коням, товарищ старшина», — ответил Катуков и полез на броню. Ему вдруг захотелось объездить эту тихо урчащую громадину и понять, так ли уж она хороша, как кажется с первого взгляда. Внутри танк был, мягко выражаясь, тесноват. Все свободное место в боевом отделении занимал казенник пушки, автомат заряжания и прицел. Михаил Ефимович чувствовал себя селедкой, которую не очень гуманно засунули в бочку, почему-то забыв залить рассолом. Еще разница видимого внешнего и ощутимого внутреннего объема башни говорила о толщине брони. И эта толщина доставляла полковнику Катукову особое удовольствие. Этот танк был по-настоящему толстокожим. Еще Михаила Ефимовича заинтересовал неожиданно плавный ход тяжелой машины. «Сергей!» — окликнул он мехвода. — «А какая тут подвеска?» — «Торсионная, товарищ полковник», — ответил механик-водитель. — «А скажи, почему ты Бакрадзе и вдруг Сергей?» — неожиданно спросил Катуков. — «Да и на грузина ты не очень похож». — ответил механик-водитель. — «Да мы в Москву еще, считайте, при Иване Грозном приехали. Так что у меня только фамилия грузинская». — «Сережа у нас москвич в 20-м поколении», — добавил наводчик, — «и очень этим гордится». «Да ладно вам, ребята», — проговорил мехвод и добавил. «Стоп, исходная». Танк, дернувшись, остановился. «Провожающих просим покинуть поезд». Старшина Кирьянов склонился к уху полковника Катукова. «Товарищ полковник, сейчас вы за командира танка, так вам будет интересней. Ваша задача — обнаружить цель и дать целеуказание наводчику. Ну, ребята, счастливо». Михаил Ефимович не столько услышал, сколько шестым чувством почувствовал, что старшина спрыгнул с брони на землю. Потом дизель взревел всеми своими 840 лошадками. Танк рванулся вперед, и полковник Катуков почувствовал, что он летит. По сторонам мелькали заснеженные елки. Впереди моталась раздолбанная, присыпанная снежком колея танкодрома. Тот танк взметнулся на эскарп, и полковнику Катукову захотел закричать «Мама!» Томительные 10 секунд свободного полета. Немного отдышавшись, он подумал, что если эти танки будут вот как степные тушканчики прыгать по полю боя, то противнику еще понадобится время, чтобы привыкнуть к этому мельтешению. А весит такой тушканчик ни много ни мало 40 тонн, и при этом прыгает, как колесно-гусеничный БТ. Ну вот лес кончился, и впереди открылось чуть всхламленное мишенное поле. Ухватив в окулярах командирского перископа размытый силуэт, полковник скомандовал: «Танк противника, лево 20. «Вижу», — подтвердил наводчик, и ствол башни быстро пополз в указанном направлении. Михаил Ефимович ожидал, что сейчас последует команда, короткая, танк остановится, наводчик прицелится и выстрелит. Но вместо этого ствол пушки, смотрящий на цель как привязанный, вдруг окутался облаком дыма. Танк дернулся и по ушам ударил выстрел. а секунды через четыре мишень разлетелась с облаком обломков. Переведя дух, полковник начал лихорадочно искать новую цель для пушки, а в голове билась только одна мысль. 4000 таких танков пройдут Европу, как раскаленный нож сквозь кусок масла. Когда дистанция закончилась, и танк, тихо урча дизелем, вернулся на исходную, Михаил Ефимович почувствовал, что его комбинезон мокрый. Хоть выжимай. Ну и еще в придачу приятное чувство глубокого удовлетворения. Перед тем, как расстаться с экипажем старшины Кирьянова, полковник Катуков задал только один вопрос. Его интересовал ресурс пробега этих танков. Кроме этого, у него уже были все данные для доклада маршалу Шапошникову. Остался только этот, как он тогда думал, последний штрих. Полученный ответ его буквально шокировал. Ибо 60 тысяч километров пробега означали для него бесконечность. Но просто так от российских танкистов ему отделаться не удалось. После горячего душа, под одобрительные кивки особиста, Михаил Ефимович был увлечен в комнату отдыха, где под большим портретом сурового человека в морской форме уже кипел электрический самовар. Так что те полчаса, пока шла выслана за ним машина, полковник Катуков коротал не на улице, а за чашкой чая. Завтра он снова приедет сюда, только с самого утра, как и послезавтра, и в последующие дни. Словом, пока делегация СССР прибывает в Российской Федерации. Вот так же он должен пощупать еще две модели танков, три самоходных орудий, две боевые машины пехоты и прочее, и прочее. А потом написать товарищу Сталину большой доклад на тему того, как он видит развитие бронетанковых сил РКК в свете полученных им новых знаний. Если вся остальная техника будет хотя бы в половину так хороша, как тот танк, на котором он ездил сегодня, то советские бронетанковые силы станут непобедимыми.